Антоний и Клеопатра. Это случилось в 37 году до новой эры. Ожидая приезда своего будущего мужа, полководца и политика Марка Антония, царица Египта Клеопатра повелела собрать и свести во дворец 30 повозок роз. Сотни рабынь обрывали цветочные лепестки и покрывали ими пол в зале, где готовился пир в честь Марка Антония. Слой этого необычного ковра достигал примерно 35 сантиметров. В те времена у римлян существовала традиция на дружеские пирушки одевать венки из роз. Во время празднества лепестки обрывали и кидали в вино. Такой напиток являлся своеобразным гарантом доверительности. Однажды Марку Антонию донесли, будто Клеопатра после незначительной ссоры с ним задумала его отравить. Царица узнала о доносе и решила доказать супругу свою верность. Клеопатра приказала лекарю обрызгать несколько роз ядом. Из этих цветов она сделала венок и одела на себя. Во время ужина Антоний, как бывало не раз, сорвал несколько лепестков из венка супруги и бросил в свою чашу с вином. Но едва он попытался сделать глоток, царица выхватила чашу и воскликнула: «Как легко ты мог умереть через несколько мгновений, если бы не моя любовь!» Она приказала привести приговоренного к смерти раба. Его заставили выпить вино из чаши Марка. И тут же осужденный упал замертво. Изумленный Антоний немедленно повелел казнить того, кто оклеветал Клеопатру.